Работать на такого было не зазорно, тем более что забывчивый наемник видел, что несмотря на опыт и навыки главы группировки, подготовка рядовых бойцов синдиката сильно хромает, и за определенную сумму Мастерс был готов исправить данный недостаток. Если я прав, то мы договоримся, если же нет, что же, награда за голову Маржа станет неплохим утешительным призом. Нажав несколько клавиш на своем наруче, Таскмастер активировал заложенные рядом с реактором заряды и под приглушенный грохот сработавших бомб быстрым шагом направился на верхнюю палубу, где его уже дожидался личный Квинджет. Будем считать это небольшим авансом к нашему будущему сотрудничеству. Если он выживет, конечно же. Часть 64. Она же про пауков и змей. Шлюха. Шоковая дубинка обрушилась на голову гадюки, но полностью оправдывая свое прозвище, коварная террористка извернулась словно змея и вбила каблук в живот черной вдовы, откидывая рыжеволосую шпионку на несколько шагов. От шлюхи слышу. Хлыст в руке Офелии взвился черной лентой и, обвив ногу Романовой, опрокинул ту навзничь. Сманила нашего лучшего оперативника, вовремя раздвинув ноги, а теперь имеешь наглость строить из себя святую невинность. Пистолет-пулемет в руке Саркисин выплюнул короткую очередь, но предвидя подобный исход, бывшая советская убийца откатилась в сторону и пули лишь высекли искры из металлического покрытия. Швырнув в гадюку одну из дубинок шокеров, мстительница выхватила из-за пояса пистолет и несколько раз нажала на спусковой крючок, но уклонившись от оружия Наташи, приспешница Гидры сразу же бросила себе под ноги дымовую шашку и выстрелы рыжеволосого агента пришлись в туман, при виде которого Романова сразу же отскочила назад и достала небольшую маску-респиратор. С Офелией Саркисин она сталкивалась уже далеко не в первый раз и, зная о привычках этой любительницы ядов, вдова уже заранее могла сказать, что в дымовой завесе содержится мощная отрава. И почему же это тебя так задевает? Неужели Офелии Саркисин, самой мадам Гидре, обидно, что ей предпочли другую женщину? То, что ее бывший любовник в прошлом являлся оперативником заклятого врага ЩАИТА, не сильно понравилось рыжеволосой шпионке. Однако вскрывшийся факт объяснял многое и в частности он предельно прозрачно указывал на то, кто стоял за потерей памяти бритоголового наемника, не узнавшего черную вдову в их первую встречу. Из Гидры нельзя было уйти просто так, а промыванием мозгов своего личного состава данная организация занималась если и не регулярно, то как минимум очень часто. Вот только Наташу немного смущал тот факт, что гадюка сама предъявляла Романовой за сманивание их человека и вместо того, чтобы просто сказать слова активации спящего агента, натравила на Маржа другого наемника, с которым, по ее словам, они в прошлом были хорошо знакомы, и по всему выходило, что либо в данный момент по каким-то причинам Миша вышел из-под контроля ментальной кодировки, либо же за его провалами в памяти изначально стояла третья сторона, на что намекало поведение самой Саркисиной и ее обвинение в адрес Романовой. Офелия не просто так звалась гадюкой и, как правило, даже в гуще схватки она сохраняла полное хладнокровие. Однако сейчас мадам Гидра была чуть более эмоциональна, чем обычно, что при ее самоконтроле могло считаться настоящим бешенством, и это наводило черную вдову на определенные мысли. «Не льсти себе, подстилка ЩАИТА!» Голос темноволосой террористки раздавался сразу из нескольких мест дымовой завесы, но Наташа не стала стрелять ни по одному из них. Создание области с плохой видимостью и пичканье ее голосовыми обманками было одним из любимых приемов гадюки и вероятнее всего ни один из источников звука не был настоящим. Как только Таскмастер его схватит и мы вернем Михаилу память, он самолично оторвет тебе голову, а затем придет черед Одноглазого, по приказу которого ты затащила нашего охотника на мутантов в койку. Охотника на мутантов, гадюка знает про то, что он работал на Страйкера. Видимо, агенты Гидры проникли даже в программу оружия X, мысленно отметив, что ее противница также уверена в том, что у бритоголового наемника есть проблемы ментального характера. Рыжеволосая шпионка достала из кармашка на поясе горсть небольших электрошоковых мини-гранат и веером разбросала их по дымовой завесе, стараясь покрыть всю ее площадь. Разлетевшись по полу, серо-стальные шарики покрыли дым более-менее ровным слоем и в следующее мгновение между ними заискрили небольшие разряды, образовавшие электрическую сеть, в которой яростно забилась темноволосая рыбка. Взяв на прицел объятый электрическими всполохами силуэт, Наташа несколько раз нажала на спусковой крючок и приспешница Гидры мешком рухнула на пол. И кто из нас еще подстилка? Сама обольстила столько мужчин, что можно целую картотеку составлять, но ярлыки вешаешь только в путь. В своем глазу бревна не видно. Да, мстительница не знала, сколько правды было в словах Саркисин, однако возможная конкурентка в делах любовных вдове была не нужна. Сменив опустевший магазин пистолета, рыжеволосая шпионка направилась к поверженной противнице, чтобы убедиться в смерти Офелии и при необходимости сделать ей контрольный выстрел. Однако стоило только бывшей советской убийце подойти к гадюке поближе, как воздух прорезал кнут террористки, выбив ствол из рук Романовой. Он обвил шею рыжеволосой женщины и, крепко ее стиснув, начал душить черную вдову. Из-за бегающей по телу разрядов Офелия билась, словно припадочная, и рыжеволосой шпионке приходилось стрелять в самую крупную часть тела, то есть в корпус. Но, видимо, зеленый костюм мадам Гидры был аналогичен укрепленному комбинезону самой Романовой, потому как никаких кровавых пятен на теле террористки Наташа не заметила. Это не важно, не стоило посягать на то, что принадлежит мне. Намотав кнут на руку, гадюка попыталась резким ударом сломать шею своей противницы, но не растерявшись, Наташа быстро нажала кнопку на одном из своих браслетов и проявившийся на миг энергетический луч играючи разрезал оружие Саркисин, сохраняя мстительнице жизни и возвращая ей доступ к кислороду. «Принадлежит тебе», развивая успех, черная вдова попыталась располовинить новоявленную конкурентку все тем же лазером, но ловкая Офелия сделала кувырок вперед, проскользнула под энергетическим лучом и, подхватив выроненный во время электротерапии пистолет-пулемет, наставила его на мстительницу. Однако нажать на курок она не успела. Романова выбила оружие ударом ноги и перешла в атаку. «Я всего лишь забираю свое, и ты мне не помешаешь. Посмотрим». Набросившись на мадам Гидру, бывшая советская убийца начала осыпать ее непрерывным потоком ударов, не давая Саркисин воспользоваться одним из многочисленных гаджетов, которые в изобилии висели на ее ремне. Но подобный темп не продлился долго. Хотя черная вдова имела биохимические улучшения, а гадюка являлась обычным, пусть и хорошо тренированным человеком, навык рукопашного боя у обеих шпионок был столь высок, что схватка быстро перетекла в образцово-показательный поединок. Плавно двигающаяся Офелия стремилась поцарапать мстительницу длинными ногтями, на кончиках которых находилась ядреная отрава, а имеющая преимущество в скорости Наташа пыталась задеть конкурентку шоковыми браслетами или разрезать лазерным лучом. Вот только ни черная вдова, ни тем более гадюка, бойцами как таковыми не являлись. Их бой являлся противостоянием двух профессиональных убийц, в котором был минимум прямых ударов, но зато с лихвой хватало обманных финтов и использования окружения. Несмотря на превосходство в силе и скорости, мадам Гидра давала серьезный отпор, целиком и полностью оправдывала свое звание. Поймав рыжеволосую шпионку на одной из таких попыток, террористка нашла брешь в обороне Наташи и, резко подпрыгнув, впечатала колено в лицо бывшей советской убийцы. Пошатнувшись от мощного удара, мстительница не успела отреагировать на следующую атаку и чуть было не подставилась под ядовитые ногти, прорезавшие воздух в сантиметре от ее глаз. Но в следующую секунду рука Офелии словно змея вильнула в воздухе, и локоть Саркисин врезался Наташе в нос. Голова рыжеволосой шпионки мотнулась в сторону, и она на долю мгновения потеряла связь с реальностью, чем в полной мере воспользовалась ее противница. Покрытые ядом ногти полоснули Романову по щеке, после чего террористка одним движением оказалась у нее за спиной, взяла бывшую советскую убийцу на удушающий прием. «Не сопротивляйся». Отрава начала действовать практически мгновенно, и силы стали быстро покидать мстительницу, сопротивление которой с каждой секундой становилось все более вялым. «Мой яд уже в твоей крови, и поверь, лучше умереть от нехватки кислорода, чем от этой жуткой дряни. Ты и сама та еще дрянь, но ведь лучше в последние секунды жизни выглядеть красоткой, а не обезображенным трупом с вытекшими глазами». Обвив свою противницу на манер питона, Офелия стала сдавливать ее шею, и казалось, что конец черной вдовы неминуем. Но, видимо, в этот момент смерть отошла покурить, или же боги удачи не слишком жаловали брюнеток, потому как где-то в недрах хеликарьера прогремела короткая канонада приглушенных взрывов, и летающая крепость Чайтеа начала крениться на бок. Хватку гадюки это не ослабило, но зато одна из шоковых дубинок черной вдовы подкатилась к ногам сцепившихся женщин. Обычный человек к этому моменту уже давно бы испустил дух, но благодаря биохимическим улучшениям Наташа смогла сквозь застилавшую глаза пелену нащупать пяткой свое оружие и, подтолкнув его к руке, с силой врезала гадюке по лицу. Из-за близкого контакта часть разряда получила и сама рыжеволосая шпионка, но благодаря более крепкому телу она куда легче их перенесла и смогла высвободиться из питоньей хватки гадюки, после чего издающая треск дубинка вновь познакомилась с челюстью террористки, заставляя ее отступить на несколько шагов назад. «Предпочту быть красивой и с целыми зубами». Достав из кармашка на поясе шприц с универсальным противоядием, Наташа вколола его себе в шею и, крутанув дубинку в руке, сделала приглашающий жест. «Ну что, змейка, второй раунд». Вытерев тыльной стороной руки небольшую струйку крови, что появилась у нее после удара возле губы, презрительно усмехнулась. «Не думаю». Судя по грохоту, Таскмастер уже захватил цель и подорвал реакторы второго и четвертого двигателей. «А это значит, что тебе предстоит узнать всю радость падения с многокилометровой высоты». Презрительно фыркнув, мадам Гидра коснулась едва заметного кольца на своем среднем пальце. «Не хочу лишать старую знакомую столь необычного для нее опыта. Наслаждайся своими последними мгновениями, подстилка Щайтеа». Темноволосая женщина исчезла в яркой вспышке, и только после этого бывшая советская убийца позволила себе устало рухнуть на колени. Несмотря на демонстрируемую Наташей браваду, яд гадюки все же был довольно мощной штукой, и даже после применения разработанного специально для таких случаев противоядия, рыжеволосая шпионка чувствовала себя крайне неважно, и как будто бы дожидаясь момента слабости черной вдовы, или что более вероятно, получив приказ от Офелии, в зал, где сражались шпионки, забежало несколько бойцов в тактических костюмах и с автоматами наперевес. «Мальчики, извините, но я уже занята». Не оценив чувства юмора Романовой, солдаты Гидры вскинули винтовки, но собравшись с силами мстительницы, перекатом ушла из-под огня и, достав шоковую гранату, швырнула ее в не успевших рассредоточиться стрелков. Мощный разряд практически моментально вырубил охрану хеликарьера, однако в коридоре уже грохотали сапоги вражеского подкрепления. Понимая, что выбраться из зала, в который она забралась в ходе схватки с мадам Гидрой, получится лишь через толпу хорошо вооруженной охраны и что в своем текущем состоянии она на такое вряд ли способна, рыжеволосая шпионка подобрала винтовку одного из противников и, заняв позицию с наиболее хорошим обзором, активировала гарнитуру в ухе. Эта вдова, гадюка, сбежала, а Таскмастер взорвал реактор, и теперь порхающий авианосец падает на землю. Работа сделана, но солдаты Гидры загнали меня в угол на третьем нижнем ярусе и... «Поддержка мне бы сейчас совсем не помешала», — говорила Наташа на общем канале их группы, но по сути ее просьба была адресована одному конкретному человеку. Без приказа со стороны своего командира наемники синдиката не стали бы рисковать собственными шкурами, пытаясь вытащить представленного со стороны Щайтеа наблюдателя. Скорее наоборот, не поступи этим головорезам четкий приказ не трогать Романову, и они обязательно попытались прибить шпионку, свалив всю вину на бойцов противника. Поддержка, если только моральная. Судя по хриплому голосу и тяжелому дыханию, бой с Таскмастером дался бывшему любовнику мстительницы тяжело, однако боевого настроя главарь головорезов по найму, по обыкновению, не терял. Насколько я помню, за спасение твоей прелестной задницы из ее глубокого и темного аналога мне и моим ребятам никто не платил, так что давай как-нибудь без нас. Все-таки ты уже большая девочка. Ради такого дела я и сама могу раскошелиться. В эту секунду к Наташе попыталась сунуться пара вражеских бойцов, но несколькими меткими выстрелами рыжеволосая шпионка охладила пыл наиболее прытких охранников хеликарьера. $500 000 и пара гаджетов из моих личных запасов тебя устроит? Какого-либо удивления от отказа Миши Романова не испытывала. Во время переговоров Фьюри в самом деле ни словом не обмолвился об обязательной сохранности жизни своего наблюдателя, решив, что приоритетной задачей для головорезов синдиката должна являться посадка летающих авианосцев, а черная вдова, будучи мстительницей, сама сможет о себе позаботиться. Однако появление гадюки на пару с самым умелым убийцей Земли в этот план не вписывалось, и на случай подобного форс-мажора у рыжеволосой шпионки был заготовлен беспроигрышный вариант, а именно – подкуп. Пусть предложенная Наташей сумма и была скромной по меркам маржа, как и все наемники, бывший любовник Романовой проповедовал принцип «лучше больше» и по возможности старался выжать из ситуации максимум выгоды. А тут за выполнение сравнительно простой работы Миши светили и дополнительный плюс в глазах нанимателя, и небольшой бонус к гонорару, и даже пара полезных примочек сверху. «По больному бьешь». Услышав недовольное ворчание бритоголового головореза, женщина довольно усмехнулась, понимая, что жадность в нем взяла верх над желанием избавиться от проблемной особы. Бета-1, сворачивайте вечеринку и переходите к резервному плану. Нас не ждите, свалим своим ходом. Приказ понял, начальник. Смазываем лыжи, парни, бугор сказал тикать в темпе вальса. Прикрытый броней кулак протеза врезается в забрало шлема щиторика, или гидровика, гидролиска, короче, противник падает на своих товарищей, повалив их на пол, а я перехватываю поудобнее футуристичную винтовку и парой метких выстрелов добиваю тройку бойцов, внезапно выскочивших на меня из-за угла. Энергетические сгустки прошибают тяжелые бронежилеты словно пушечное ядро, фанеру, оставляя лишь сквозные отверстия с оплавленными краями. Мощный агрегат. Не зря я все-таки первым делом наведался в местное хранилище и затарился там разными полезными вещичками. С этой штукой прорыв к Романовой стал натуральным тиром. Просто целюсь в нужную сторону и нажимаю кнопку. А дальше охрану летающего авианосца Щайтеа не спасает ни броня, ни укрытие. Одним словом, красота. Особенно если учитывать, что ходячий ксерокс где-то потерялся и чуйка слегка подуспокоилась. Вот только надо вытаскивать рыжий репей и делать ноги. Хеликарьер падает и наиболее смекалистая часть экипажа начала драпать с летающей крепости, в то время как их менее расторопные коллеги пытаются восстановить работоспособность реакторов. Флаг им, как говорится, в жопу и барабан на шею, судя по тому, как недавно тряхнуло летающий авианосец. Там как минимум половина движков осталась без питания, и мы не перешли в пике лишь потому, что часть из них до сих пор пашет. Трево. Из бокового коридора выныривает очередной боец гидры с винтовкой в руках, но замечает меня он слишком поздно, не желая тратить боезапас, выдергиваю чеку из гранаты в его разгрузке и, толкнув идиота за угол, продолжаю идти вперед. Грохот близкого взрыва бьет по ушам, но фильтры в шлеме приглушают его до терпимого уровня. Обычно я редко использую взрывчатку в ближнем бою, но из-за подстреленной таскмастером ноги двигаться быстро я в данный момент не способен и приходится бить наверняка. Если схема не врет, но третий нижний ярус начинается прямо в соседнем коридоре, а значит насевшие на вдову ребята должны быть наготове и... Очередь из пистолета-пулемета, ударившая мне в голову, подтверждает правдивость моих выводов. Шлем с честью выдержал удар, но вот левый визор, который еще после удара склеротика дышал на ладан, накрылся окончательно и голову мотнуло назад. Если бы не жесткое крепление, то шею бы точно сломало. Но второй визор еще рабочий, и несколько микроракет разрываются аккурат посередине забитого солдатами коридора, оглушая их на долю мгновения и давая мне время вскинуть энергетическую винтовку. Полными дегенератами бойцы Щайтеа, выдры, не были, и как только моржик замаячил на горизонте, они мгновенно рассредоточились по укрытиям и открыли по мне шквальный огонь. Вот только чего-то серьезнее мелкокалиберных пулеплюев у этих ребят нет, и даже будучи потрепанным, бронекостюм дрожит, но хорошо держит обстрел, позволяя мне ударить в ответ. Ширина коридора тут от силы 4 метра, а высокотехнологичная пушка прошивает все, кроме внешней обшивки хеликарьера, и десятка выстрелов оказывается достаточно, чтобы превратить чистенький коридор в маленький филиал бойни. Как показала практика, энергетические заряды хорошо пробивают цель, но вот прижигают по большей части лишь входное отверстие раны, и приличная часть пола в данный момент покрыта кровью, вперемешку с внутренностями. Однако методичка терминатора имеет ряд побочных эффектов, и чтобы увидеть дело рук своих, мне приходится избавиться от шлема, в котором какая-то меткая падла умудрилась раздолбать второй визор. Да и судя по капающей из-под нагрудника крови, броня таки дала трещину. Дороговато встает спасение геморроя на мою многострадальную задницу. А вот, кстати, и она, выглядывает из бокового ответвления с винтовкой в руках. Нос бывшей советской шпионки разбит, а лицо выглядит слегка осунувшимся и бледноватым, но в остальном вроде все в порядке. Сейчас бы схохмить на тему ее проигрыша гадюки, но сил осталось совсем немного, так что я лишь устало машу Наташе головой. Идем, у нас мало времени. Примечание к части. Нормальные женщины, не поделив мужика, рвут друг другу волосы и выцарапывают глаза. Наташа и Офелия. Https пхата с гаглицом шари аф 1 кип 24 от сбисы 1 пхма 4 и ахуп фафиа 7 в пицапкне 88 айс в 4 цвцлапкс мани 1 г пхата аф 1 кип мцпки 5 и бгзнц дридикс иксар 6 йод да уилфикс 28 кей зв 1 паф кип 3 нитул вав 9 мв гзпц каку зз 1 вцб 2 дбц хф б. HTTPS пхата с гаглицом шари аф 1 кип 24 от сбисы 1 пхма 4 и ахуп фафиа 7 в пицапкни 88 аис в 4 цвцлап ксмани 1 г пхата аф 1 кип гдакс 1 фаи 3 игнг пхцкнг в кев дзб 9 и 34 аэл в кей за дублевэ 1 паф кип 3 ниту вав 9 им дублевэ гзпц каку зз 1 вцб 2 дбц хайв б. Возможный исход событий. HTTPS пхата с гаглицом шари аф 1 кип 24 от сбисы 1 пхма 4 и ахуп фафиа 7 в пицапкни 88 аис в 4 цвцлап ксмани 1 г пхата аф 1 кип маих с 5 и 4 fx 7 x w 7 ац 4 в ил гэл вацнхитс ксып кей за w 1 паф кип 3 ниту вав 9 м w г за пц каку за з 1 в цб 2 дб ц хайв б. Морж, узнав про всех бывших своего марвеловского аналога, HTTPS пхата с гаглицом шари аф 1 кип 24 от сбисы 1 пхма 4 и ахуп фафиа 7 в пицапкни 88 аис в 4 цвцлап ксмани 1 г пхата аф 1 кип бдун цпи 3 йот т 6 выдг 9 с йот 7 ни 5 в 33 и фыглак 4 ак кей за w 1 паф кип 3 ниту вав 9 м w г за пц каку за з 1 в цб 2 дб ц хайв б. Часть 65, она же совратительная. Располагайся тут, а я пока быстренько приведу себя в порядок. Нажав несколько клавиш на вмонтированной в стену сенсорной панели умного дома, Наташа закрыла ставни на окнах и, махнув рукой, упорхнула куда-то в сторону ванной. Да, хотя пару минут назад план был забрать обещанный гонорар и свалить в закат, протестовать и поторапливать эту кралю бесполезно от слова совсем. К тому же морж на опыте и знает, что отрывать испачкавшуюся бабу от водных процедур всегда выходит себе дороже, даже если она профессиональная убийца, не страдающая особой брезгливостью. Особенно если она профессиональная убийца, не страдающая особой брезгливостью, и ее устранение чревато проблемами с потенциально прибыльным заказчиком. Короче, вместо того, чтобы лезть в бутылку, лучше подлатаю себя, пока выдалось свободное время. Сбежать с падающего хеликарьера оказалось несколько проще, чем я думал, к тому моменту, как мы с Рыжим Репеем пробились на верхнюю палубу летающего авианосца, там оставалось целых 5 рабочих квинджетов. Правда, вокруг каждого из них крутились стайки зольдов, но большая часть охраны парящей крепости к этому моменту уже успешно свалила и хорошенько пораскинув мозгами, оставшиеся солдаты не стали протестовать, когда мы позаимствовали у них один из свободных транспортников. С простреленными черепушками в принципе редко чему возражают. Ну а дальше черная вдова хитростью затащила моржа в свое логово. Ну как хитростью? В отличие от Романовой, я лишь примерно представляю, как нужно управлять квинджетом и особо не протестовал, когда Наташа заняла кресло пилота. Обычно баба за рулем, как шимпанзе с гранатой, но раз Рыжий Репей смог довести наш отряд до точки сбора в целости, то скорее всего это правило на летающий транспорт не распространяется. Во всяком случае, пока мы летели до Нью-Йорка в режиме полной маскировки, мне очень сильно хотелось в это верить, потому как до земли падать было около километра, а парашют я не захватил. При себе у Наташи, само собой, денег не было, полмиллиона долларов это не та сумма наличности, которую можно спрятать в плотно облегающий тело защитный комбинезон, даже если очень сильно постараться. И чтобы забрать заработанный вопреки собственной хотелке гонорар, пришлось переться вместе с вдовой в конспиративную квартиру ЩАИТА, которую Романова использует в качестве временного жилища. И хата у Репея такая себе. Нет, конечно, трешка на окраине города — это в любом случае лучше укрытия синдиката в жопе Нью-Йорка, но моя группировка как бы все свое существование на военном положении находится, и оказаться лучше полевого лагеря — это не особо выдающееся достижение. От дома участника зондеркоманды «Мстителей» ожидаешь чего-то в стиле фильмов про Джеймса Бонда, например, дорогого пентхауса, заставленного компьютерами, стойками с оружием и стеллажами с разными гаджетами. А тут не особо большая и не шибко чистая квартирка на верхнем этаже жилой высотки. Единственное отличие – на крыше здания есть замаскированная посадочная площадка, на которой в данный момент припаркован квинджет. Одним словом, небогато. Или Романова так специально живет, чтобы особо внимания не привлекать, а впрочем, без разницы. Морж контракт выполнил? Выполнил. Гонорар за основную часть работы получил? Получил. На этом точки пересечения интересов синдиката и конторы Одноглазого заканчиваются, так что латаемся, забираем бабки за доп и сваливаем на базу, подсчитывать потери личного состава. Усевшись на диван в гостиной, начинаю стягивать с себя элементы бронекостюма и ядрить мой кошелек в самый корень. Опять придется раскошеливаться. В горячке боя я этого не заметил, но купленная на черном рынке снаряга была потрепана до такого состояния, что ее теперь только на металлолом сдать можно. Большая часть сервоприводов перебита, защитные пластины раскрошились, а своеобразный поддоспешник оказался продырявлен аж в 5 местах. С учетом отсутствующего шлема, поиски нового бронекостюма резко становятся первостепенной задачей. А вот наручный огнемет с ракетометом можно оставить. Тут как раз рядом подходящая сумка валяется, в которую все это добро влезет. Закончив с броней и обработав раны, устало разваливаюсь на диване. Вот вроде бы не самая сложная работенка, но сил осталось на самом донышке. А все это бешеная фурия из выдры. Мало того, что эта Виктория Дымзил кинула меня на бабки и пыталась грохнуть, так еще и одного из лучших убийц умудрилась на это дело подрядить. К самому склеротику претензий нет, мы оба наемники, и винить таскмастера в том, что он выполнял свой контракт, будучи при этом точно таким же наймитом, как-то странно. Как говорится, ничего личного, дело есть дело. Погибших бойцов синдиката жаль, но тут уж ничего не попишешь. Характер работы у нас такой, что в любой момент можем отправиться навстречу к апостолу Петру. А вот гадюка скорее всего не успокоится и раз за разом будет пытаться меня грохнуть. Брошенные бабы крайне мстительны и злопамятны, а местный морж был абсолютно безбашенным типом, раз собирал себе цветник из девчат, которые в случае истерики хватаются не за сковородку, а за пистолет. И разбираться с кучкой буйных брошенок походу придется мне. Достаю сигарету из пачки и, щелкнув зажигалкой, выдыхаю под потолок струю сизого дыма. Сейчас бы коньяка стопочку, пожрать чего-нибудь и бабу. А это еще что такое? На тумбочке рядом с кроватью стояла фотография в рамке. Обычно я на такие штуки редко обращаю внимание, но тут морда лица что-то кажется знакомой и, точно, моя, а точнее местного моржа, который в обнимку с рыжим репеем сидит на ящике с патронами в окружении десятка трупов. Оба выглядят до жопы счастливыми, а моя копия лыбится так, как я, наверное, никогда не смогу. Сколько ни пытался скорчить перед зеркалом нужную рожу, всегда получается не улыбка, а кровожадный оскал голодного волка. Не то, чтобы в моей профессии это было минусом. Просто странно как-то получается, лица-то у нас с моим местным аналогом одинаковые. Видать, образ жизни накладывает неизгладимый отпечаток, который так просто не вытравишь. Ну да и хайер с ним, я и так своей жизнью вполне доволен. Вспоминаешь, как мы зажигали в Индонезии? Хорошее тогда получилось фото. Выйдя из ванной, вытирающая волосы Наташа прошла к стоявшему в противоположной части квартиры шкафу и, выдвинув ящик, начала копаться в вещах. Жаль, что фотографа из миномета подстрелили. Добрый был парень, веселый. Так как во время этого дефиле из одежды на рыжеволосой шпионке были только полотенце на голове, да на скорую руку нанесенный макияж, слегка мокрые формы бывшей советской убийцы я смог оценить в полной мере и теперь могу ответственно заявить. В балетную школу, где ее натаскивали, отбирали только самых одаренных девочек. И фамилию свою Романова целиком и полностью оправдывает, потому как задница у нее воистину царская. Да и верхние 90 от нижних недалеко ушли. От такого зрелища даже как-то силы в теле появились, особенно в нижней его части. Ничего не скажешь, репей, трындец, какая соблазнительная чертовка. Но тут Ситуевина почти как со Смурфом. Глазами смотрим, ручками не трогаем. С ним ты тоже успела познакомиться поближе? Так-то мне глубоко насрать, с кем там черная вдова крутила шуры-муры последние 13 лет. Я, не местный морж, и репей для меня просто сексуальная, но крайне проблемная рыжая баба, которая считает меня своим позапрошлым хахалем, и прошлому хахалю, который я практически за бесценок помог оформить место на кладбище. Вот только если я пущусь во все тяжкие и завалю бывшую своей подохшей копии, то есть нхеровая такая вероятность, что Наташа захочет продолжение романа со всеми вытекающими. И так как она профессиональная шпионка, обученная еще по советским лекалам, а я разведчик-штурмовик, актерские навыки которого даже в детской секции Дома творчества вызовут лишь презрительный смех, то рано или поздно, а скорее всего сразу, Романова просечет, что моржик сильно изменился за лето. Да и сейчас меня спасает в основном тот факт, что мы с данной особой контактируем редко и в основном по рабочим моментам. Нет, конечно, ты же тогда всем, кто пытался со мной флиртовать, ломал ноги, а потом заставлял бежать двухкилометровый кросс. Вопреки ожиданиям, На завуалированные обвинения в блудоватости рыжеволосая шпионка отреагировала совершенно спокойно. Странно. В последний раз она за такое мне рукояткой пистолета в челюсть прописала. Не то, чтобы те ребята и в самом деле пытались со мной заигрывать, но наблюдать за тем, как ты ревнуешь меня к любому, кто подойдет ближе, чем на несколько метров, было очень приятно. И да, Миша, можешь больше не изображать дикую обиду. Я знаю, что ты меня совершенно не помнишь. Интересные пироги с котятами. Я так-то тебя вообще не знаю, но об этом факте мы говорить не будем. А вот выяснить, почему ты решила, что у моржа есть проблемы с памятью, пожалуй, стоит. Но в лоб мы это спрашивать не будем, а лучше подождем, пока ты сама все выложишь. Вытащив крупный серо-стальной кейс, бывшая советская убийца поставила его на стол, рядом с искореженными бронепластинами и достав несколько пачек с зелеными купюрами, постучала ногтем по его металлическому корпусу. Тут вся обещанная сумма, 50 пачек, в каждой по 10 тысяч. Будешь проверять? Безусловно. В то, что денег может быть меньше, мне верится слабо, но вот в то, что Наташа туда следящий жучок запихала, весьма и весьма. И хотя для этой рыжули сдавать меня ща, и ту нет резона, лучше перестраховаться и избавиться от потенциальной угрозы в зародыше. Пока я пересчитывал деньги, проверяя их и сам кейс на наличие разного рода сюрпризов, эта рыжая совратительница уселась напротив и, закинув ногу на ногу, стала слегка ими покачивать, сверля меня пристальным взглядом. «Знаешь, может быть, ты и забыл наши отношения, но вот привычки у тебя совершенно не изменились. Приходится прикладывать натурально титанические усилия, чтобы взгляд не сползал на рыжеволосую искусительницу. А у этой бестии еще и голос такой многообещающий, что каменный стояк даже полному импотенту обеспечен, которым морж так-то не является, ну вот вообще ни разу. Когда ты раздражаешься или стараешься не подавать виду, что тебя что-то интересует, то у тебя слегка дергаются скулы. Не сильно и посторонний человек не обратит на это внимания, но так как я знаю тебя довольно давно, признайся, сейчас ты безумно жаждешь завалить меня на этот самый диван и оттахать как самую последнюю суку, чтобы я потом неделю на ногах стоять не могла. С легкой улыбкой Наташа наклонила голову, и ее мокрые волосы сползли на бок, открывая вид на вздымающуюся грудь, по которой стекали капельки влаги. Я права, конечно, будь, и для таких выводов особо выдающимися мозгами обладать не надо, рядом со здоровым, половозрелым мужиком сидит голая фигуристая баба модельной внешности, природным данным которой позавидует подавляющее большинство женщин нашей планеты, и которая целиком и полностью попадает под его вкусы. А я так-то последний раз с бабой был, давно. Во всяком случае, воздержание длится дольше, чем мне того хотелось бы, и если в ближайшее время морж не оприходует какую-нибудь особу, то это может не самым лучшим образом сказаться на моих боевых навыках. И в принципе, так, что-то куда-то не туда мысли скатываются, одну и ту же пачку уже в третий раз пересчитываю. Надо отвлечься, а лучше отвлечь эту рыжую совратительницу, пока один наемник не сорвался и не устроил ей в мире животных с Михаилом Моржовым. Еще и чуйка об опасности как назло не сигнализирует, как будто бы пытаясь намекнуть, что даже если я натяну бывшую советскую убийцу по самые гланды, особого вреда от этого не будет. Хотя с той же Ривен в похожих ситуациях чутье обычно орет «не влезай, убьет». Странное дело. Попробуем закосить под безмозглый булыжник, обычно с бабами это прокатывает. Я думаю, что если ты не оденешься, то подхватишь простуду, и Фьюри назначит на должность связанного другого агента. О, я тронута твоей заботой, вот только благодаря биохимическим улучшениям. Наташа провела рукой по своей объемной груди, отчего та легонько качнулась. Я не могу заболеть. И к чему эта ложная скромность? Ты ведь уже когда-то исследовал это тело. Ноготь рыжей бестии коснулся соблазнительно выпирающего алого соска. Каждый его уголок не прокатило. И чую, такими темпами мой агрегат скоро дыру в штанах пробьет. А они так-то сделаны по военному заказу, из особо крепкой ткани. Надо тягу давать. А кейс на жучке потом проверю, когда рядом не будет голой фигуристой рыжули с четвертым размером, которая совсем не против, чтобы ее покатали на моржике младшим. С деньгами все в порядке, и хотя я не могу сказать, что работать с тобой было приятно. Адис, сложив бабло внутрь, закрываю кейс и подхватив сумку с оружием, машу Романовой на прощание. Хотя если будут еще денежные заказы, обращайся. На твоем месте я бы так не спешила. Взяв пульт, рыжеволосая шпионка щелкнула клавиши, и на стене ожила здоровенная плазма, которую раньше я воспринимал как элемент декора. А есть к текущим новостям. С экрана вещала все та же грудастая дикторша-навозник, которую я видел несколько месяцев назад. Некоторое время назад в небесах над Нью-Йорком развернулось самое настоящее сражение между нашими доблестными защитниками и террористической угрозой. Три огромных летающих авианосца, созданных учеными ЩАИТЭА для борьбы с организованной преступностью в среде так называемых сверхлюдей, были захвачены международными террористами. Вовремя среагировав на угрозу, возглавляемые мстителями отряды смогли купировать опасность для граждан и ликвидировать ее в зародыше, уничтожив большую часть преступников, среди которых оказалась сама Виктория Дензил, мэр нашего любимого города. Однако часть террористов спаслась бегством и затерялась в нашем славном городе ввиду чего для стабилизации ситуации и пресечения паники в гражданской среде, в Нью-Йорке введен комендантский час и усиленные полицейские патрули. Твою ж мать, а Фьюри серьезно за выдровцев взялся. Ну, попутного ветра одноглазому в сырку, я своим людям уже приказал забиться по норам и не отсвечивать, так что хайр местные полицаи обнаружат лёжки синдиката. Вот только сам я сейчас выйти наружу не смогу, с металлическим протезом, сумкой с оружием и кейсом с деньгами меня спалят моментально, плюс морж так-то в международном розыске до сих пор числится. А бросать честно заработанное жаба душит, и так уже на новый бронекостюм разоряться придется. Скинув вещи, возвращаюсь обратно и подобрав лежащую рядом с диваном начатую бутылку вискаря, делаю из нее хороший такой глоток. Раз уж сбежать не вышло, буду получать от ситуации максимальное удовольствие. Ху-ух, черт с тобой, золотая рыбка. Пересижу здесь денек-другой, пока все не утихнет. Угу. Только эта рыжая уходить их хаты явно не собирается, а если она все время будет гулять рядом в таком виде, то у меня или хайкраткая лопнет от переизбытка крови или голова. От той же причины, после боя всегда нужно выпускать пар, и сдается мне, что именно на это Репея рассчитывала. Я бы предпочла неделю, но пара дней все же лучше, чем ничего. Отодвинув столик с остатками снаряги в сторону, Наташа подошла к дивану и, опустившись на колени, нежно провела рукой по здоровенной палатке, которая появилась на моих штанах ее стараниями. А я уже особо и не дергаюсь. Если один черт все к этому придет, то на кое изображать святую невинность? Ты ведь понимаешь, чем все в итоге кончится. Чаем с печеньками и долгими беседами у психиатра. Меньше слов, больше дела. Как скажешь, милый. Расстегнув ширинку, рыжая бестия освободила из плена штанов мой агрегат и отмывать его от ярко-красной помады теперь придется долго. Пусть память обо мне ты потерял, я сделаю так, что эту пару дней ты не скоро забудешь. Часть 66. Она же премиально предусмотрительная. Соблазнительно потянувшись, обнаженная черная вдова закуталась в смятое одеяло и с легкой улыбкой вдохнула терпкий аромат мужчины, который исходил от атласной ткани. Хотя сам Миша ушел от нее несколько часов назад, его запах еще не успел выветриться, и рыжеволосая шпионка наслаждалась своим, не триумфом, но как минимум небольшой победой. Наташа прекрасно понимала, что ни о какой любви со стороны бритоголового наемника в данный момент говорить не приходилось. Последнюю пару дней они просто занимались сексом ко взаимному удовольствию, и для ее бывшего, а точнее уже нынешнего любовника, это значило примерно ничего. Однако даже такое совместное времяпрепровождение было куда лучше, чем прошлые попытки убийства или полное равнодушие. Первый шажок к возвращению былого доверия был сделан, но сходу развивать успех рыжеволосая шпионка не планировала. В таком деликатном деле спешка являлась вернейшим путем к провалу, и рисковать понапрасну Романова не собиралась. Женщина знала, что Маржу понравилось проведенное с ней время, и теперь мужчине надо было дать настояться, чтобы он сам пришел к мысли о повторном заходе на палку чая. Ну а после вдова бы встретила его во всеоружии. Пока высокое начальство было занято разгребанием большой вонючей кучи, которая появилась после уничтожения летающих авианосцев и обнародования информации о Гидре, в навыках бывшей советской убийцы не было особой необходимости, и Фьюри приказал мстительнице временно залечь на дно, чему она была только рада. Помимо участия в делах мстителей, Наташа также являлась агентом ЩАИТЭА, и возможность отдохнуть выдавалась ей не слишком часто. Однако долго валяться в постели рыжеволосой шпионки не дали, не успела пройти и нескольких минут, как лежащая на прикроватной тумбочке гарнитура издала громкий писк, сообщая, что идет входящий звонок по зашифрованному каналу, и с тяжелым вздохом Романова потянулась к устройству. «Агент Романов, вы в данный момент одна?» Сухой голос одноглазого директора прозрачно намекал бывшей советской убийце, что отдых закончился и пора снова приниматься за работу. «Свидетелей нет, можете говорить спокойно». «Прекрасно, ты уже наверняка в курсе, какая вакханалия началась после недавних событий, поэтому буду краток». Пользуясь нестабильностью вертикали власти, нью-йоркская преступность подняла голову. Само по себе это не так страшно, и пока что полиция совместно с супергероями удерживают разошедшийся криминальный элемент в узде, но сейчас формируется новый совет мировой безопасности. Неудобные нам политики, желающие продвинуть в него своих кандидатов, используют данный факт как предлог, чтобы пошатнуть позиции ЩАИТА и ограничить наше влияние. Пользуясь тем, что высокое начальство далеко и нет необходимости держать лицо, черная вдова скривилась и раздраженно закатила глаза. Несмотря на обширный опыт в данной сфере деятельности, политические игрища не слишком нравились рыжеволосой шпионке, особенно когда ради них приходилось прерывать честно заслуженный отдых. Выборы будут продолжаться еще примерно пару месяцев, и за это время мы должны прижать организованную преступность к ногтю. При всем уважении, директор, но каким образом я должна это сделать? Даже если все бандиты Большого Яблока добровольно выстроятся в шеренгу по одному и я буду расстреливать их у стенки, за такой короткий срок очистить город все равно не получится. А я и не предлагаю тебе расчищать весь Нью-Йорк, эта задача не на один год и явно не для одного человека. Тихо фыркнул одноглазый директор. Нам сейчас главное сделать так, чтобы преступный элемент в городе сидел тише воды, ниже травы. А для этого будет достаточно просто намекнуть всем крупным игрокам, что если они в ближайшее время не прекратят делить территорию, ЩАИТА, устроим им сладкую жизнь. Главная загвоздка в том, что напрямую устраивать войну мы сейчас не можем, поэтому твоей задачей будет поиск компромата на всех маломальски заметных преступных боссов. И предвосхищая твой вопрос, да, предводитель синдиката тоже присутствует в этом списке. Я бы даже сказал, что он его возглавляет. Появились новые факторы, из-за которых маржа необходимо убрать. От такого заявления Романова мгновенно напряглась и стала судорожно просчитывать варианты. План рыжеволосой шпионки, рассчитанный на довольно приличное время, грозил пойти прахом в одно мгновение, а единственной причиной, по которой Фьюри мог пойти на столь резкое обострение ситуации, была осведомленность директора о том, что бывший любовник черной вдовы некогда состоял в Гидре, и бывшая советская убийца пыталась понять, откуда одноглазый параноик смог узнать данную информацию, если сама Наташа ничего наверх не сообщала, а в то, что гадюка отправила директору ЩАИТА анонимное послание, Романовой верилось слабо. Того, что есть, уже более чем достаточно для смертного приговора. На той стороне раздался раздраженный фырк, по которому женщина поняла, что политические махинации допекли Фьюри просто в край. Обычно бывший ЦРУшник не позволял себе демонстрировать подобные вещи в разговорах с подчиненными. И агент Роджерс настаивает именно на этом решении. Но в данный момент у ЩАИТА есть куда более важные задачи, чем гоняться за этим наемником, и твоей задачей будет просто сбор компромата на преступных боссов. В случае с синдикатом, это поиск их временных баз в Нью-Йорке, обнаружение складов с оружием и составление полного списка участников. Эти ребята вооружены до зубов и по последнему слову техники, так что советую начать с русской мафии. Судя по имеющейся у нас информации, именно они поставляют наемникам оружие, и копая под своих бывших соотечественников, ты в обязательном порядке нароешь что-то на синдикат. И вот еще что, Наташа. И без того не слишком мягкий голос одноглазого директора окончательно потерял любой намек на дружелюбие. Я прекрасно понимаю, что ты не просто так решила подрядить на уничтожение хеликарьеров своего старого знакомого, и надеюсь, что личные симпатии не заглушат в твоей голове голос разума. Морж – особо опасный террорист, который к тому же знает о нашей внутренней кухне слишком много. Да, сейчас головорезы синдиката неплохо нас выручили, но кто знает, как ситуация повернется в будущем и кто еще сможет заплатить этим наймитам за работу. Что бы ни случилось, мы должны быть готовы. Хороший секс качает пресс, снижает вес, снимает стресс. С рыжим репеем мы протахались целых двое суток кряду, но каким бы полезным и увлекательным не было это занятие, работа у Мерка стоит прежде всего, и пришлось возвращаться в одно из наших убежищ, где меня уже ждали командиры сквадов, которым требовалось раздать начальственные пинки и направить их энтузиазм в нужную сторону. Предварительно, понятное дело, проверил все свои шмотки на наличие жучков и нашел аж две штуки, что, впрочем, вообще не удивительно, бабы от природы существа любопытные, а Романова, которая строит на Маржика матримониальные планы, к тому же еще и профессиональный шпион, и тут скорее было бы удивительно, если бы Наташа не попыталась впихнуть мне пару-тройку следилок. Другое дело, что вдова может делать это по приказу сверху, но это в целом мало что меняет, Фьюри я не доверяю, а точнее хорошо знаю такой тип людей, одноглазый даже мать родную прикончит, если посчитает, что она как-то мешает выполнению поставленной перед ним задачи. А синдикат мало того, что является крупным незаконным бандформированием, вооруженным не хуже иных спецподразделений, так еще и в правительственные секреты рыльца сунул. Таких, как правило, либо подчиняют, либо сразу уничтожают. И только если есть шанс не иллюзорно агрести в ответ, начинают договариваться. Так что синдикату необходимо как можно быстрее набирать силенок и обзаводиться влиятельными друзьями, если мы не хотим, чтобы однажды в наши двери постучала зондеркоманда Щайтея в лице мстителей. В общем, пришлось забежать в один схрон, приготовленный как раз для подобных случаев, и переложив полученные от черной вдовы бабки в новую сумку, сменить весь гардероб. Старое шматье, понятное дело, отправилось прямиком в ближайшую помойку. Добравшись до условленного места и отметив по дороге нычки, в которых сидят бойцы синдиката, незаметно киваю стоящему рядом с домом мерку в гражданской одежде. Получив ответный кивок, сворачиваю в переулок и, пройдя через едва заметную дверь, оказываюсь в просторном гараже, являющемся одной из временных баз нашей группировки. Хотя если задуматься, то у синдиката все укрытия являются временными, но с другой стороны, нет центральной базы, нет точки, по которой власть имущие могут лупить. «Босс, а мы уже вас заждались». В помещении находилось с десяток бойцов, но первым меня заметил не Красбоунс и даже не бывший ФСБшник Вагон, а Киви. Молодой паренек сидел ближе всех ко входу на прикрытой тентом фигуре, формой напоминающей байк, и при появлении начальства отсалютовал мне пистолетом-пулеметом, который держал в руке. Решили устроить себе внеплановый отпуск, мне бы плановый для начала устроить. Заметив складированные в углу хорошо знакомые контейнеры с военной маркировкой, кивком указываю на скрытую тканью штуку. Посылки от наших русских друзей я вижу, а это что за агрегат? Не припомню что-то подобного в списке заказанного. А это молодой трофей умудрился уволочь с летающего авианосца Щайтеа, перед тем, как устроить ему аварийное приземление. Усмехнувшись, ответил Перс, заставляя Киви недовольно поморщиться. Вот только что теперь с этой бандурой делать не знает. Натуральный чемодан без ручки, нести тяжело, а бросить жалко. Да если б я знал, что с этой бандурой столько проблем будет. Так, давайте без шарат. Сбросив настоящий в центре стол сумку с оружием и чемодан с деньгами, прерываю перепалку в зародыше. Что это? Вместо ответа Киви сдергивает с таинственной хрни тенты. Это все же оказался байк, только странный какой-то, колеса у данного агрегата отсутствуют как таковые, а сам он выглядит так, будто его не на заводе собрали, а в какой-нибудь лаборатории сварганили. Короче, крайне высокотехнологичная штука, которую в автосалоне явно не купишь. Дайте-ка угадаю. Достаю сигарету из пачки и, щелкнув зажигалкой, делаю глубокую затяжку. Эта храбора по воздуху передвигается, и довольно неплохо. В несколько глотков опустошив бутылку пива, которую он цедил до моего прихода, держащийся особняком Брок подошел к агрегату и похлопал его по седлу. Тактический разведывательный круизер, созданный в недрах Щайтеа для проведения операций, на которых нельзя привлекать лишнее внимание. Ну или ты разбишься к храм, как этот порхающий гроб нарекли летавшие на нем самоубийцы. Обнадеживающее название. На самом деле нифига подобного. Если Зольды окрестили что-то гробом, то с огромной долей вероятности им он на самом деле и является. И что, часто на нем расшибались в лепешку? 37% смертности. Пожав плечами, Рамблау зашвырнул бутылку в стоявшую в углу корзину и с хрустом размял плечи. И это при том, что за эти дорогостоящие штуки сажали только самых опытных пилотов, набранных из ВВС по всему земному шару. Причем, что самое забавное, на самом деле управление у этого катафалка с турбонаддувом довольно примитивное. Примерно как у гибрида вертушки и обычного байка. Короче, освоиться просто, а вот усидеть сложно. Из-за дикой маневренности круизер постоянно заносит на поворотах, и пилот банально не успевает среагировать на изменения обстановки. Плюс перепады давления, опять же. Но так-то штука не самая плохая, быстрая, практически бесшумная и даже есть искусственный интеллект, заведующий автопилотом. Тот, правда, малость туповатый, может только следовать за целью, огибая препятствия, но сам факт, если эта колымага такая хорошая, то что сам на ней не катаешься. Сдается мне, этот хитрый громила что-то не договаривает. Я что, похож на смертника? В голос захохотал бывший киллер гидры. Мне, если надо куда-то долететь, проще купить обычную вертушку. И внимание меньше привлекает, и по деньгам гораздо дешевле выйдет. Данный драндулет стоит больше 2 миллионов долларов и работает на особых топливных элементах, которые не так-то просто достать. На кой мне подобный геморрой сдался? В общем, мы думаем, что с моим трофеем теперь делать. Подвел итоги горестно вздохнувший Киви. Если б знал, что с этой штукой столько проблем будет, уволок бы вместо нее ящик с гранатами, то пользы больше было бы. Босс, может быть, у вас есть какие-то идеи? Да, как и сказал Перс, натуральный чемодан без ручки. Обслуживание такой вундервафли явно влетит в копеечку, и по уму ее надо бы сбагрить от греха подальше. Некоторые инструменты в нашей профессии приносят больше вреда, чем пользы. С другой стороны, скоммуниздить что-то у Шайтеа удается нечасто, и кто знает, когда нам еще раз выпадет подобная возможность. Выдохнув в сторону струю сизого дыма, поворачиваюсь к Красбонсу и тихо спрашиваю. В этой летающей бандуре следящей аппаратуры часом не понапихано? Она же кучу денег стоит. Конечно, понапихано. Самодовольно оскалился маститый наемник. Было. Я все вытащил еще до того, как твои головорезы ее сюда приволокли, так что на этот счет можешь не беспокоиться. А вот тема финансов, личный состав волнует очень сильно. Еще бы не волновало. Мы же, считай, самое крупное дело с момента существования нашей группировки провернули. Во всяком случае той ее части, что находится в этом мире. А после хорошей работы, бойцов надо в обязательном порядке поощрять энной суммой наличности, иначе следующим заказом, за который они возьмутся, будет особо жестокое убийство собственного начальника. Драндулет я забираю в пользу синдиката, а ты, Киви, получаешь премию в размере 500 тысяч сверху остального. Видя, как парень пытается что-то возразить, жестом велю ему заткнуться. И не надо благодарить мою щедрость, честно заслуженный трофей требует соответствующей оплаты. Да я вообще-то хотел спросить, почему так мало, тихо пробурчал молодой наемник, вызвав одобрительные усмешки со стороны более опытных бойцов. Правильный подход, настоящий мерк, он в вопросе денег как еврей. Если находит кошелек с деньгами, говорит, что там не хватает. Раз он несколько миллионов стоит, то можно было бы и побольше накинуть. Это краденый, редкий и крайне приметный транспорт, который ты хралысово кому сбагришь, так что прикрой хлеборезку и радуйся тому, что есть. А ты, Перс, тащи наличку. Буду премии вам раздавать. Бывший морской пехотинец кивнул паре своих бойцов, и те притащили несколько серо-металлических кейсов. Значится так, в этот раз мы очень хорошо сработали, поэтому сквады батона, Киви и моего зама получают по 3 ляма на каждый. 1 миллион командиру, остальное раздадите бойцам, по своему усмотрению. Дождавшись, пока довольные командиры, даже Киви от озвученной суммы резко воспрял духом, отрядов разберут бабло, поворачиваюсь к Буряту. Вагон, твоя доля, как ты и просил, ушла нашим русским коллегам. Снарягу сможешь забрать уже завтра вечером. Бывший ФСБшник на это молча кивнул, ну а я протянул чуть более крупный, чем у остальных, кейс к Красбоунсу. Как ни крути, а как боец этот дядя мне не сильно уступает, и платить ему стоит больше, чем остальным, даже с учетом его дружбы с местным моржом. Твои честно заслуженные 3 миллиона, Брок. Как-никак ему пришлось столкнуться с зимним солдатом, и хотя этот прыткий черт умудрился удрать, по словам вагонера, Блоу устроил ему ну очень горячую встречу. Надеюсь, в следующий раз ты этого киборга все же прикопаешь. Будет поставлена такая задача, сделаю. Ничуть не обидевшись, ответил Красбоунс, забирая гонорар. Так-то он не слишком сложный противник, но мы же сажать пташки Шайтеа шли, и я ими гранат буквально пару штук с собой взял. В следующий раз подготовлюсь получше. Вот и славно. С раздачей пряников мы закончили, теперь за работу. Перс, что там по новым заказам? Шеф, к нам пришла одна работенка, но не знаю, стоит ли за нее браться. В общем, взгляните сами. Бывший морской пехотинец протянул мне утренний выпуск Daily Bugle, на главной странице которой была изображена мерзкая зеленая харя. а в заголовке крупными буквами было написано «Зеленый гоблин» или же «Миллиардер в костюме». Крупный бизнесмен Норман Осборн оказался суперзлодеем-психопатом. Ну пишет популярная газета всякую желтуху, нам-то что с того, или ты хочешь сказать, что кто-то заказал главу Escort Industries. В принципе за такое дело можно и взяться, если платит лямов 35-40. За меньшие я впрягаться в разборки с крупной корпорацией не стану, и без того врагов хватает. Наоборот, шеф, заказ пришел от тех же людей, что некоторое время назад заказывали нам ящера. Платит 25 лимонов наличкой по предоплате, если мы возьмемся за это дело. Ну а цель? Перс указал на нижнюю часть газеты, где мелким шрифтом было написано: автор выпуска, Джессика Джонс. Примечание к части. Что с коммуниздил Киви? HTTPS пхата с гаглицом шари аф 1 кипм 24 от сбисы 1 пхма 4 и ахуп фафи 7 в пицапкнье 88 аис в 4 цф цлап ксмани 1 гэп хата аф 1 кипну цур 6 мс 0 в ку 5 y 2 гицеп цев 21 цнук цуф 0 фагвике и зв 1 паф кип 3 ниту вав 9 мв гзпц каку зз 1 вцб 2 дб цхф б во всеоружии HTTPS пхата с гаглицом шари аф 1 кипм 24 от сбисы 1 пхма 4 и ахуп фафи 7 в пицапкнье 88 аис в 4 цфцлап ксмани 1 гэп хата аф 1 кип 4 y 7 x y 4 а 301 гбех 4 в цксвахицуит пхкси и кей зв 1 паф кип 3 ниту вав 9 мв гзпц каку зз 1 вцб 2 дб цхф б. Никейси, Джессика. HTTPS пхата с гаглицом шари аф 1 кипм 24 от сбисы 1 пхма 4 и ахуп фафи 7 в пицапкнье 88 аис в 4 цфцлап ксмани 1 гэп хата аф 1 кип никс кс в 4 кцикс 0 д 6 ави 8 ркф тик 0 б 2 икс вус 3 уф кей зв 1 паф кип 3 ниту вав 9 мв гзпц каку зз 1 вцб 2 дб цхф б. Часть 67. Она же бессердечная. Ослепительно белый разряд прочерчивает затянутое тучами ночное небо, и пары мгновений спустя откуда-то из вышины доносится оглушительный грохот, вслед за которым на землю падают первые капли воды, грозящие вскоре превратиться в свирепствующий ливень. Хорошая погода. Мне и Кроссбоунсу стена дождя не слишком помешает, на нас обоих тяжелые бронекостюмы, со встроенными в шлемы фильтрами, которые позволяют даже в бушующий шторм видеть не сильно хуже, чем в ясный, солнечный денек. А вот у возможных свидетелей радиус обзора сильно снизится, что довольно неплохо, из-за того, что цель крайне редко покидает центр города, нам приходится работать практически посреди густонаселенного района. Ночью тут народу поменьше, чем днем, и ливень должен еще больше сократить число потенциальных наблюдателей. Хотя в принципе это больше перестраховка и шума быть не должно, мы все же не за головой Халка сюда пришли, а просто охотимся на чрезмерно активную журналистку, которая раньше состояла в компании супергероев, имеет непробиваемого мужа-негра, вроде как умеет летать, а также прошла курс молодого бойца у Мстителей и способна без особых усилий поднять над головой легковой автомобиль. Короче, типичный фрик средней паршивости. Вот только, к несчастью для работницы новостной газеты, нам заплатили за убийство, а не за участие в матче по армрестлингу, и лезть с ней в рукопашную схватку никто не собирается. Просто заняли позиции с наилучшим обзором на газетенку, в которой эта краль работает, и держим вход на прицеле. Я засел на крыше соседнего здания, а взятый для подстраховки Кроссбоунс, заказ на 20 лимонов вечно зеленых как-никак, взломал хату в доме на противоположной стороне улицы, чтобы у нас не было слепых зон. Как только цель выйдет наружу, накроем ее перекрестным огнем, и как только Джонс испустит дух, свалим в темпе вальса. Сила у этой бабы немерена, но вот такой же прочностью она похвастать не может, а у нас обоих длинноствольные штурмовые винтовки с оптикой, магазины которых заряжены бронебойными патронами. Можно было бы и экспансивные использовать, но эта журналюга все же покрепче, чем обычный человек, и лучше перестраховаться. Регенерации у нее вроде как нет, а пара десятков металлических гостинцев в тушке здоровья еще никому не прибавляла. Слушай, Морж, тебе не кажется этот заказ немного странный, а точнее размер оплаты, которую нам выдали? В шлеме раздался голос Рамблау, перебиваемый слабыми помехами шифратора. Полученные от Фьюри бабки позволили сделать у моих бывших соотечественников особый заказ, и теперь мы щеголяем в новеньких экзоскелетах, снабженных встроенными рациями, настроенными на защищенный канал. Из-за начавшегося передела власти, русская мафия смогла расширить сферу своего влияния, что самым положительным образом сказалось на ассортименте их товаров, заметив, что их забугорные коллеги хорошо закрепились в Нью-Йорке. Находящиеся в Европе бугры помогли наладить прямой контакт с российским военно-промышленным комплексом, и не так давно к Виктору Палычу поступила партия отборного снаряжения, созданного в недрах моей бывшей родины. В качестве знака налаживания долгосрочных деловых отношений он предоставил синдикату обновленный каталог за несколько дней до того, как тот вышел на черный рынок Нью-Йорка. Это позволило нам добраться до лакомых кусочков раньше других и выкупить два передовых экзоскелета, которые не иначе как чудом умудрились скоммуниздить с засекреченных складов российской армии. После окончания холодной войны и распада Союза Советских Социалистических Республик страны Восточного Блока озаботились противодействием мутантской угрозе и ударились в создание разного рода вундервафель, что в конечном итоге вылилось в проект экипировки солдата будущего. К исполнению выданного им задания советские ученые подошли с воистину социалистическим размахом и забабахали такой экзоскелет, что он даже в современных реалиях смотрелся очень бы даже достойно. Но нет предела совершенству, и дорабатывать этот чудо-костюмчик пришлось уже российскому военно-промышленному комплексу, с чем мои бывшие соотечественники справились, и на выходе получилась натуральная конфетка. Система гашения удара, распределяющая нагрузку по всему телу и подавляющая большую часть заброневого воздействия. Экзоскелетный каркас, повышающий силу и грузоподъемность владельца чуть ли не втрое. Без учета кибернетических конечностей, понятное дело, замкнутая система дыхания, позволяющая совершать небольшие прогулки в космосе, сегментированная, композиционная броня из особо прочных сплавов, способная выдержать выстрел из крупнокалиберной снайперской винтовки, если та не рассчитана на пробитие лобовой брони танка. Причем тут самое приятное то, что защитные пластины экзоскелета, во-первых, не трескаются даже от прямого попадания натовского винтовочного патрона, а во-вторых, имеют модульную систему, что позволяет сравнительно просто чинить броню, если боец нарвался на фрика и его хорошенько потрепали. Про электронную начинку и говорить нечего. Разного рода сенсорами шлем забит чуть больше, чем полностью, и защитное покрытие, подавляющее действие электромагнитного импульса, также идет в комплекте. Склепавшие данный костюмчик технари были далеко не дебилы и предусмотрели самый очевидный вариант уничтожения тяжелобронированного, высокотехнологичного бойца. Недостатков у данного чуда военно-промышленной мысли два, или даже три. Для начала носить данный костюмчик способен далеко не каждый. Чтобы двигаться в нем свободно, а не дергаться словно паралитик, нужно обладать определенными физическими кондициями, и боец должен быть очень крепким парнем. Причем не жилистым дрыщом, с очерченными мускулами, на которые так охотно западают дамочки, а высоким и реально мясистым. Если пользователь хотя бы чисто по фигуре не похож на железного Арни, то сдвинуть с места он экзоскелет сможет, но вот полноценно пользоваться уже нет. Броня делалась под условных тяжелых пехотинцев, в которые отбирают сплошь здоровяков, и система усиления физических показателей напрямую зависит от объема мышц пользователя. Чем их больше, тем эффективнее работает экзоскелетный каркас.